«Нет, это не так, Габриэлла», — сказала Райли. Она села рядом с ней и погладила ее руку. «Это не твоя вина. Ты не могла знать». Райли повернул свой горький взгляд на Райли. «Это твоя вина», — сказал он. Райли сдержала свою ярость. Она знала, что хочет сказать ему. «Чёрт побери, да, это моя вина! Моя вина, что я думала, что могу доверить тебе Эприл! Это моя вина, что я думала, что тебе есть дело до неё или до кого-нибудь другого!» Однако Райли оставила это при себе. Сейчас не время для встречных обвинений, хоть и справедливых. На счету стоит слишком многое, чтобы позволять себе срывать злость. Сейчас нужно действовать трезво, с холодной головой. Она стала мерить шагами гостиную, размышляя, чем сейчас занимается Мередит. Поставив себя на его место, она поняла, что первым делом он хочет достать фотографию Петерсона. Сейчас необходимо сделать множество их копий. Полиция не понадобится, чтобы ходить от двери к двери и спрашивать, видел ли его кто-нибудь. Однако Петерсон был мрачной фигурой с туманным прошлым. Единственная существовавшая его фотография, о которой было известно Райли, была размытым снимком, сделанным в полиции, когда его арестовали за мелкое нарушение много лет назад. Он тогда начал драку в круглосуточном магазине. Она сохранила этот снимок на мобильный. Он и сейчас у нее. Это он помог Райли и Биллу выследить Петерсона и подобраться к нему ближе, чем раньше. Но поможет ли он сейчас? Райли сама едва смогла узнать его во время своего заточения и была уверена, что он изменил свою внешность. Тут она услышала приближающиеся к дому сирены полицейских машин. Она знала, что они проверят соседние дома, чтобы выяснить, не видел ли кто человека у дома Райана или хотя бы машину. Хотя дома стояли довольно далеко друг от друга, из нескольких из них открывался вид на передний двор Райана. Кто-то мог помочь, свидетель, который видел его и мог бы опознать. «Кто это может быть?» — спрашивала себя Райли. Неожиданно она поняла. Она достала из кармана телефон Эприл. На нем есть нужный номер. Райли была в этом уверена. Его должно быть нетрудно найти. «Если бы только мои руки перестали дрожать», — подумала она. Глава 16. У Райли вспотели ладони, когда она стучала в дверь. Она надеялась и молилась, что узнает здесь то, что нужно. 6 минутами ранее она судорожно копалась в записной книжке в телефоне Эприл, пока не нашла то, что искала.